В течение этой же печальной недели начались и те неприятности и недоразумения, которые так отравили первые недели нашего брака и заставляют меня вспоминать наш медовый месяц с грустным и досадным чувством. Чтобы было понятнее, я опишу строй новой для меня жизни. Федор Михайлович, привыкший работать по ночам, не мог рано уснуть и читал ночью, а потому поздно вставал. Я же к 9 часам была готова и шла с кухаркой на сенную за покупками. Надо правду сказать, выходя замуж, я была приплохой у хозяйкой. 7 лет гимназии, высшие, а затем стенографические курсы, когда же было научиться хозяйству? Но, сделавшись женою Федора Михайловича и зная его материальные средства, я дала слово и себе, и ему, что научусь хозяйничать, и, смеясь, уверяла, что сама буду ему печь пироги, которые он так любил. Я даже уговорила его нанять дорогую по тогдашним ценам кухарку в 12 рублей, чтобы поучиться у ней кулинарному искусству. Возвращаясь к 11 часам, я почти всегда заставала у себя Катю Достоевскую, племянницу Федора Михайловича. Это была прихорошенькая девочка лет 15, с прекрасными черными глазами и 2 длинными белокурыми косами за спиной. Ее мать, Эмилия Федоровна, несколько раз говорила мне, что Катя меня полюбила и выражала желание, чтобы я имела на нее влияние. На столь лестный для меня отзыв я могла ответить только приглашением бывать у меня как можно чаще. Так как у Кати не было постоянных занятий и дома было скучно, то она и приходила к нам прямо с утренней прогулки. Это ей было тем удобнее, что жили они от нас в 5 минутах расстояния. К 12 часам к Павлу Александровичу приходил Миша Достоевский, племянник Федора Михайловича, 17-летний юноша, тогда изучавший игру на скрипке, и по дороге из консерватории домой заходивший к нам. Конечно, я оставляла его завтракать. Заглядывал к нам часто и Федор Михайлович-младший, превосходный пианист. С 2 часов начинали приходить друзья и знакомые Федора Михайловича. Они знали, что у него теперь нет срочной работы, а потому считали возможным чаще его навещать. К обеду часто являлась Эмилия Федоровна, приходил брат Николай Михайлович, приезжала сестра Александра Михайловна Галиновская и ее добрый муж Николай Иванович. Обедавшие обыкновенно оставались весь вечер до 10-11 часов. Таков был порядок изо дня в день, и чужие, и родные у нас не переводились. Я сама выросла в патриархальной и гостеприимной семье, но гости у нас бывали по воскресеньям и праздничным дням, а это наступившее сплошное гостеприимство, когда я с утра до вечера должна была угощать и занимать, было для меня очень тягостно. Тем более, что молодые Достоевские и пасынок не подходили ко мне ни по летам, не по моим тогдашним стремлениям. Напротив того, чрезвычайно занимательны были для меня друзья и литераторы, знакомые Федора Михайловича, Майков, Аверкиев, Страхов, Милюков, Долгомостьев и другие. Литературный мир был мне доселе неизвестен, и я им страшно интересовалась. Так хотелось поговорить с ними, поспорить, может быть, а главное послушать. К сожалению, это удовольствие мне редко доставалось. Видя скучающие лица наших молодых людей, Федор Михайлович шептал мне: «Голубчик, Анечка, ты видишь, им скучно, уведи их, займи их чем-нибудь». И я придумывала предлог, чтобы их увести, и, скрипя сердце, принималась их занимать. Раздражало меня и то, что благодаря постоянному присутствию гостей я не имела времени заняться любимыми работами, и это было для меня большим лишением. С досадой вспоминала я, что за целый месяц не прочла ни одной книги, не занималась регулярно стенографией, которую я хотела изучить до тонкости. Но всего обиднее для меня было то, что из-за постоянных гостей совершенно не находилось времени, чтобы мне побыть одной с моим дорогим мужем. Если в течение дня мне удавалось урвать минутку и прийти к нему в кабинет посидеть, то тотчас кто-нибудь входил или меня вызывали по хозяйственным делам. О столь ценимых нами вечерних беседах нам приходилось забыть, потому что к вечеру от бестолково проведенного дня множество посещений и разговоров и Федор Михайлович и я чрезвычайно уставали и меня тянуло заснуть, а Федора Михайловича к интересной книге, за которой можно было отдохнуть.